Глава 38. «Слишком просто!» Кажется, я произнесла эту фразу в седьмой... Нет, восьмой раз за последние полчаса. Только вслух. Не было никакого предчувствия, никакого внутреннего голоса, который науськивал бы мне о том, что заседание прошло настолько гладко, как по нотам, что это могло бы показаться чьим-то злым умыслом. Но мне не сиделось на месте, буквально. После суда мы заехали в уже знакомый офис Щербинского, и пока он решал накопившиеся за последнее время вопросы, я шныряла из угла в угол, утомленная и беспомощная. Мне все казалось, что это произошло не со мной, не с нами. Хотя нас с Русланом уже давно не было, и кольцо я сняла, когда ушла из дома. Все же не таким я представляла фактически последний день нашего брака. Последний, потому что все понимали, никакого воссоединения и примирения не будет. Никто этого не хотел. Было ли слишком эгоистично мечтать о том, чтобы Макаров мучился из-за желания вернуть все обратно? Мне нужно было хотя бы еще раз услышать его мольбы и отказать. Это чувство витало в воздухе и жужжало, как надоедливый комар. Как будто судья поставила точку вместо меня. И недосказанное последнее слово горело во мне синим пламенем. Я хотела, чтобы ему было плохо. «Не могу понять, что именно, но что-то не так», — повторила я снова, пройдясь кончиками пальцев по стеклянной поверхности панорамного окна, из которого открывался вид на какую-то промышленную зону. «По документам все в порядке», — уверил меня Толя, оторвавшись от своего компьютера. «Что же касается поведения твоего уже почти бывшего мужа, то тоже все логично, Олеся». «Откуда ты знаешь?» «Потому что его интересуют деньги», — отрезал он жестко. «Неприятно, честно, бесит». «Хочешь сказать, что он меня совсем не любил? Никогда?» Голос сорвался на крик совершенно неожиданно. Такие яркие вспышки гнева раньше мне были не свойственны. Я развернулась и, не заметив рядом препятствия, смахнула с полки стеклянную вазу. Та ударилась о пол и разлетелась вдребезги, покрывая его поверхность снопом мелких осколков. Щербинский посмотрел на меня с легким раздражением. «Ничего не хочешь мне сказать, Леся?» Он откинулся на спинку своего огромного черного дорогого кресла. «Если ты разочарована тем, что Руслан не бросился тебе в ноги и не молил у тебя прощения, если ты рассчитывала на классное представление и теперь негодуешь в его отсутствии, не нужно бить вазы стоимостью 50 тысяч». «Сколько тысяч?» «Ты коллекционер?» «Не я, но она мне нравилась». Щербинский встал на ноги и, более совершенно не заботясь о разбитом предмете, наступая на кусочки стекла, которые надсадно хрустели под его весом и превращались в пыль, двинулся ко мне. «Скажи, что именно тебя не устраивает?» Толя встал передо мной, скрестив руки на груди. «Огромный и сильный, как стена, которая отгородила меня от остального мира. Со спины была пропасть в 20 с лишним этажей. Перед лицом он. И мне нечего было сказать, кроме того, что я была разочарована Русланом, потому что он, кажется, вовсе не собирался бороться за наш брак. С собой, которая в глубине души хотела верить, что он раскаивается содеянным, и глупо ошиблась. Подругой, у которой мог быть любой мужчина, но она захотела именно моего мужа. Родителями, друзьями, всем, чем я раньше гордилась и почему считала, что смогла построить жизнь так, как мне хотелось. Я была разочарована во всем и в себе в первую очередь. Я просто не ожидала, что все решается так просто». Короткий ответ, который не описывал и доли того, что творилось внутри меня. Но сейчас я не смогла бы лучше сформулировать эти чувства и обличить слова. Получилось бы длинно и патетично. «Нам нужно собираться в Италию, если ты, конечно, все еще намерена найти отца и заставить его с Русланом передать тебе документы на винодельню». Щербинский неожиданно сделал шаг вперед и поднял меня на руки. Я даже вскрикнуть не успела, только схватилась за его плечи и вцепилась пальцами одной руки в лацкан пиджака. «Что за старомодный жест? Я же не дама в беде!» «Поставь меня на пол, пожалуйста!» Он донес меня до небольшого дивана и усадил. «Я забронировал билеты. Полетим стыковочным рейсом через Стамбул уже завтра. К счастью, пересадка всего 3 часа. Из Рима ехать еще 5 часов. Чтобы не афишировать наше прибытие, попросила одного знакомого снять домик. Не 5 звезд, но довольно уютное место». Он улыбнулся, и цвет его зеленых глаз стал на несколько тонов теплее. «Я никогда не была в Италии, но всегда мечтала о том, чтобы погулять по узким улочкам Рима и увидеть Венецию. Возможно, попасть на карнавал или бал с красивыми старинными костюмами и масками, поесть настоящей неаполитанской пиццы и выпить вина из местных погребов. Мы с Русланом посещали в основном северную часть Европы. Дания, Нидерланды, Финляндия. Все остальное было только в планах. «Как надолго мы едем?» – спросила я. Загранпаспорт у меня был действующий и виза имелась, но все же я переживала за маму. Как она будет справляться без меня? «Можем закончить дела за неделю, а может понадобиться и 3. Но мама...» «За ней все еще присматривает Белла. У тебя нет причин переживать из-за этого». От его уверенного голоса и становилось спокойнее. Поэтому я кивнула, полностью принимая тот план, о котором рассказал Щербинский.